Неделя третья. Глава 45. Эмми, протирая заспанные глаза, выглянула из окна спальни. Резкость удалось навести не сразу. Каждый день первый час после пробуждения она передвигалась словно во сне. Так работала снотворная доктора Кавендиш. Только что прозвенел звонок. 11 часов. До приезда в клинику Эмми ожидала, что их будут поднимать часов в 6, заставляя бежать под холодный душ или принимать еще какую-нибудь изуверскую процедуру. Однако доктор решила, что женщины должны спать как можно дольше. Во-первых, сон лечит. Во-вторых, чем меньше бодрствуешь, тем меньше думаешь о еде. Интересно, получится ли соблюдать подобный режим в реальной жизни? Ее взгляд остановился на покрытой росой траве. Что-то изменилось. Вроде бы то же самое серое небо, безжизненный лес. Деревья клонятся и потрескивают на ветру. С обветшалого навеса напротив окон, как и каждое утро, срываются капли воды, падающие на деревянную скамейку. Наконец Эмми поняла, в чем дело, и, нервно хихикнув, напряглась. Если это шутка, то довольно мрачная. Она подняла окно и, вытянув руку, обхватила пальцами холодный стальной прут. Это точно не галлюцинация. Решетка была прикручена снаружи к оконной раме. Вполне реальная металлическая решетка.